мелькнул и образ затравленного им, но пережившего его Шостаковича. Уже через несколько месяцев прозвучала десятая симфония, трагическая исповедь композитора, на века заклеймившая тирана. И как подпись, скрепляющую этот обвинительный документ, в третьей части симфонии и в финале ее Шостакович впервые использует мелодию своей музыкальной монограммы «DSCH», что в латинском обозначении нот «Ре ми бемоль до си». «Д-ша». В 1954 году Шостакович был зачислен в Большой театр консультантом по музыкальным вопросам. И именно в тот период его жизни я имела счастье познакомиться с ним. А когда мы со Славой поженились, он ввел меня в дом Дмитрия Дмитриевича. С тех пор я постоянно бывала там, и тесная дружба между нашими семьями продолжалась вплоть до нашего отъезда из России. В те годы Дмитрий Дмитриевич жил на Кутузовском проспекте. Когда я впервые пришла в этот дом, меня поразили царивший в квартире беспорядок, ни уют, ни налаженный быт, несмотря на присутствие в доме двух женщин, домработницы Марии Дмитриевны и старой няни Фени. На всем лежала печать запустения. Чувствовалось, что в доме нет женщины-хозяйки. Дмитрию Дмитриевичу было только 48 лет, когда 4 декабря 1954 года внезапно умерла его жена, Нина Васильевна, оставив ему двух детей, дочь Галину, 17, и сына Максима, 14 лет. Всю свою безграничную любовь к покойной жене Дмитрий Дмитриевич перенес на детей и был замечательным семьянином. Я никогда не слышала, чтобы он повысил голос на кого-нибудь из них. Хотя дети, полностью предоставленные на воспитание домработницам, росли очень избалованными и неорганизованными. Он любил их какой-то ненормальной, болезненной любовью и жил в вечном страхе, что с ними может что-нибудь случиться. Мне часто приходилось видеть, в какое нервное состояние он приходит, когда кто-либо из детей опаздывает домой. В таких случаях он от волнения совершенно не владел собой. Ему казалось, что случилось несчастье, авария. И Галина, и Максим водили машину, да к тому же Максим ездил очень быстро. Уедет он с дачи в Москву, а Дмитрий Дмитриевич уже через 10 минут звонит в московскую квартиру, приехал или нет. Бывало, не зная, чем и успокоить его, ничего не помогало. Он буквально не находил себе места. «Дмитрий Дмитриевич, ведь до Москвы нужно ехать 30 минут, а прошло всего лишь 10. Успокойтесь, ничего не случилось». «Не могу, понимаете, не волноваться. Быстро ездит Максим, слишком быстро». И опять бежит к телефону. Опасения его оказались не напрасными. Незадолго до свадьбы Максим со своей невестой Леной попал в аварию. Чуть не погибли оба. Дмитрий Дмитриевич любил принять дома близких друзей, посидеть за столом. Русские люди пьют водку, а не вино во время обеда. Дмитрий Дмитриевич тоже пил только водку, причем не любил маленьких водочных рюмок, и наливать предпочитал только сам. Наливал себе полстакана и выпивал сразу. Потом начинал есть. Выпивал еще столько же. Это была его норма. Пьянел он довольно быстро, особенно в последние годы. И в таких случаях незаметно исчезал. Уходил к себе и больше уже не появлялся до конца вечера. В те годы он был очень стеснен в средствах, и на столе обычно, кроме куска колбасы, сыра, хлеба да бутылки водки, ничего не было. Но сам он, казалось, не замечал, что ест. А гости, естественно, смотрели не на стол, Анна Шостаковича.